Тут это, говорят, ты в больницу попала. Нет, не попала. То есть это слухи ходят про тебя, да? Угу. А ты вообще, вот когда в больнице лежала, как вообще, что, как время там проводила? Да ну. Не, ну что там делают? Там ебёна мать не пляшут, а лежат. Чего тебе нужно? Не, ну что там, книги читал или что вообще там делала? Там не библиотека. Не, ну может ты из дома книжки брала? Что, я охуела, что ли? Не, ну там реально делать нечего, я ж там лежал тоже, вот как бы, я знаю, что там реально делать нечего, и как надо время коротать. Ну ладно, как провели, так и провели, хули тебе? Валя, ты Винамп-то, у тебя Винамп, ну какой скин на Винамп стоит? Я говорю, у тебя какой скин на Винамп стоит? Я сейчас хочу новую обложку для Винампа скачать. Иди ты нахуй, качай свой хуй. А зачем? Ёбаная падла, блядь, чтоб подох.